Глава 10. Сесилия играла токатую фугу ре минор Баха. Бурные валы музыки накатывали на нее, унося все суетное и наносное. То, что ее тревожило и раздражало, обращалось в пыль, смываемую под напором мощных волн красоты. Когда стихли последние звуки, она вернулась в окружавший ее мир, но не сразу, а будто просыпалась от глубокого сна, заглушающего воспоминания и боль. Во время подобных пробуждений возникают мгновения, когда сознание уже вернулось, но еще не обрело прежней способности ранить. Оно гладкое и сверкающее, словно море над потерпевшим крушение кораблем. Сесили ощущала покой и умиротворение. В церкви царила темнота, лишь лампа у пюпитра бросала неяркий свет. Воздух чуть подрагивал от отзвуков божественной музыки, уже смолкшей, но по-прежнему витавшей вокруг. Сесили подняла руки от клавиш и повернула голову. Зачем? Она сама не знала. Уже позднее она решила, что ей, наверное, почудился звук его шагов, который она уловила каким-то неведомым чувством, находящимся на самом краю сознания. Он стоял в тени, там, где скрывавшая органиста шторка была чуть отодвинута. Странно, но его присутствие в церкви казалось вполне естественным. Потом она могла злиться из-за этого, но теперь все представлялось ей в порядке вещей. Темная церковь, все еще звучавшая внутри Сесили музыка, и Грант. И никакой боли. Но длилось это лишь мгновение. Они посмотрели друг на друга, и он произнес: «Святая Цицилия». И это была еще одна причина для мучительных раздумий во время ночных бдений. Как он это произнес? Непринужденно? С издевкой? Да-да, конечно, именно так. Но тогда отчего эти слова рвали ей душу? Зарываясь пылающим лицом в подушку, она сама себе отвечала: «От того, что я такая дура, что до сих пор не могу его забыть». А в тот момент Сесили просто сидела в круге света и глядела на него широко раскрытыми глазами. Он продолжил: «Просто восхитительно. Ты делаешь огромные успехи». «Неужели?» Неважно, что она ответила. Важно было не разрушить хрупкие моменты избавления от забот и страданий. Они очень скоротечны. Но она могла бы сказать, как Фауст: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Все ее существо твердило эти слова, но не вслух. Выговаривать слова ей было нелегко. Они значили слишком много или слишком мало, их и так уже много сказано. Сейчас нельзя вспоминать то, что она говорила Гранту в любовных признаниях или в моменты горькой обиды, иначе ускользнут мгновения душевного покоя. Но если она не ответит, Грант решит. Сесили приблизилась к опасной черте, за которой будет безразлично, что он подумает. Пусть все идет, как идет. Вероятно, какое-то подсознательное стремление не делать этого, или же нечто более простое и элементарное, заставило ее проговорить: «Кто-то пишет мне анонимные письма». Сесили произнесла эти слова так неожиданно, что сама поразилась. У нее и в мыслях не было кому-то рассказывать об этих письмах, и уж тем более Гранту. Слова эти просто сорвались у нее с губ, и это ее напугало. Услышав это, Грант Хатуэй поднырнул под карниз, на котором висела шторка, и оказался в круге света. Лицо его выражало недоверие пополам со злостью. «Анонимные письма?» Сесили кивнула. «А нас?» «О тебе». Не надо было сообщать о письмах. Боль возвращалась, но ведь она все равно вернулась бы. Придется ей эту боль перетерпеть. Грант протянул руку. «Дай-ка взглянуть». Сесили взяла с табурета сумочку и открыла ее. Письма лежали в конверте в самом низу. Она надорвала его. «Я решила их сжечь, а потом передумала. Сочла, что если они и дальше станут приходить, можно попытаться вычислить того, кто их посылает. Я сложила все в конверт и заклеила его на тот случай, что я всегда узнаю, интересовался ими кто-нибудь или нет». «Письма по почте приходили?» «Нет, И это самое жуткое. Они были даже без конвертов, сложенные листочки с моим именем бросали в наш почтовый ящик. Сесель развернула мятый листок и протянула Гранту. Вот в таком виде они и приходили. «Ага, имя напечатано на машинке». Он перевернул бумагу. «И текст тоже». Лицо его застыло, когда он читал следующие строчки. «Вы хотите развода? Вы могли бы его получить, если бы знали то же, что и я. Он женился на вас из-за денег. Вам ведь это известно, не так ли? Почему бы вам не обрести свободу? Доброжелатель». Дочитав до конца, Грант сказал. «Очень похоже на то, что этот доброжелатель подслушивает чужие разговоры. Еще письма есть?» С болью в голосе Сесили ответила. «Да. Два. Первое пришло в субботу, а вот это — двумя днями позднее». Она протянула ему второй листок. На нем неровными заглавными буквами было нацарапано. «Он снова почти холостяк. Вам все равно? Спросите его, кто был у него в пятницу вечером. Будь у вас хотя бы капля гордости, вы получили бы развод». Сесили подала ему третий листок. Письмо было гораздо короче двух остальных, всего одно предложение гласившее. «Кое-кому захочется узнать, что случилось в пятницу вечером». Прочитав эти слова, Грант взял у Сесили конверт, вложил туда все три письма и сунул конверт в карман. «Пусть они побудут у меня. И дай мне знать, если получишь еще письма. Хорошо? И обращайся с ними осторожно. Я хочу зафиксировать, есть ли там отпечатки пальцев. Так, для проформы». Было какое-то облегчение в том, что Сесили избавилась от писем. Она закрыла сумочку и собралась уходить. Погасила лампу и включила фонарик, чтобы добраться до выхода. Шагая рядом с ней по ведущей через церковный двор дорожке, Грант со смехом произнес: «Вот бы скандал разразился в деревне, если бы ее обитатели узнали. Мистер Грант Хаттуэй провожает домой миссис Грант Хаттуэй». Сесили вызывающе ответила: «Лучше бы ты этого не делал». «А вот сделаю. Так что хорошенько это усвой. И вот еще что. Мне не нравится, что ты одна разгуливаешь по улицам в темноте». Сесили делано рассмеялась. «Ты это из-за Мэри Стоукс? Думаешь, она действительно что-то видела?» Похоже, Мэри не на шутку перепугалась. «Очень может быть, что она испугалась совы или кролика. Сам знаешь, как большие совы почти что пикируют по ночам. Любого оторопь возьмет. А Мэри ведь не деревенская. Нет. Что-то ее напугало. Она бросилась бежать и взвинтила себя до истерики. А когда другим захотелось выяснить, что же это было, сова не сгодилась на роль чудища, вот она и придумала историю. Не понимаю, почему Фрэнк тратит на нее время. Я-то считала, что Скотленд-Ярд направил его поближе к дому для расследования серьезного дела». После недолгого молчания Грант сказал: «Не знал, что твой двоюродный брат здесь по долгу службы». «А мне казалось, что это известно всем и каждому. Вот только не пойму, почему все так носятся с этой Мэри Стоукс?» «Об этом я как-то не подумал. Слышал только, что она перепугалась, вот и все. А что же ее напугало?» Сесили взяла себя в руки. Их отношения с Грантом разладились, и она никоим образом не намеревалась их восстанавливать, но вот промах совершить было легко. Сесили сообразила, что начинает давать слабину. Она сухо ответила: «По-моему, сова». Грант издал звук, отдаленно напоминающий смешок, и тут же замолчал. Сесили, похоже, прекрасно понимала, что это означает. Они с Грантом идут по темной улице и болтают о Мэри Стоукс, как будто каждому из них интересно, что это Мэри там увидела. Они с Грантом с глазу на глаз в темноте, им нечего друг другу сказать. А тем временем им просто необходимо объясниться раз и навсегда. Но сама мысль об этом была просто невыносима. Сесили заволновалась, лихорадочно подыскивая слова, чтобы хоть как-то нарушить молчание, но на ум ей ничего не приходило. Затянувшуюся паузу прервал Грант, как бы между прочим спросив: «Ты часто видишься с Марком?» Сесиле стало чуть легче, потому что она смогла немного выплеснуть злость. «А почему бы и нет?» «И вправду, отчего бы нет? Он пишет смешные песенки, ты играешь на органе, у вас общие интересы». Он услышал, как у Сесиле перехватило дух. «Какие же гадости ты говоришь, Грант?» «Констатирую общеизвестный факт. Марк пишет неплохие вещи для тех, кому они нравятся». «Хорошо, хорошо. Они мне не очень нравятся. Вот и всё». «На самом деле, мне они вообще не нравятся». «Но тебе нравится, Марк? Может, ты пытаешься мне сказать, что любишь его таким, какой он есть, как человека?» Грант подначивал её, и Сесиле это понимала. Если она возмутится, то Грант с удовольствием запишет себе очередной выигранный раунд. Сесиле ответила заслуживающим похвалы спокойствием. «Да хотя бы и так. Это не твоё дело». «Ну, не то чтобы совсем не моё. Поскольку, видишь ли, ты не сможешь выйти замуж, пока не получишь от меня развода. А развестись со мной ты не сумеешь, если только я не предоставлю тебе такой возможности». Наступила жуткая тягучая пауза, затем Сесиле спросила. «А ты мне её предоставишь?» «Нет». «Тогда мне просто придётся ждать 3 года». «Душа моя, какие 3 года?» «Через 3 года можно получить развод», — так объяснил мне мистер Уотерсон. «Он сказал, что через 3 года я смогу получить развод из-за пренебрежения супружескими обязанностями. Понимаешь, супружескими обязанностями пренебрегаешь ты, а не я. А если я предпочту смириться с подобным положением вещей, то ты ничего не сумеешь сделать». Сесиле повернулась к нему, пылая от злости. «Но ты дашь мне развод! Ты должен мне его дать!» «С чего бы вдруг? Уж не думаешь ли ты, что я снова захочу жениться после такого во всех отношениях неприятного опыта?» «Не во всех!» Слова эти вырвались у Сесиле совершенно машинально, и она услышала смешок Гранта. «Не во всех? И не всегда? Но это хоть кое-что. Невеста жениху. Спасибо за воспоминания и всё такое». Они приблизились к перекрёстку, Сесиле сделала резкий вдох и бросилась бегом по Мейн-стрит. В ушах гулко бухало, сердце выпрыгивало из груди, её тошнило от унижения, досады и злости. А Грант будет знать, он поймёт, что она убежала потому, что ей стало невыносимо находиться рядом с ним. Сесиле даже не смогла ускорить бег, чтобы попасть домой до того, как он её догонит. Она пыталась открыть садовую калитку, но руки у неё тряслись так, что она не сумела справиться со щеколдой. Ладонь Гранта легла ей на плечо. Щеколда лязгнула, калитка распахнулась. И тут, едва Сесиле успела сделать шаг вперёд, Грант левой рукой обнял её за плечи и на мгновение прижался щекой к её щеке. «Спасибо за ссору, дорогая!» Со смехом произнёс он, чуть подтолкнул Сесиле вперёд и ушёл прочь.